Анна Салаш. Она. Как дела-то? Зачем они тебе? Как зачем? Это, а знаете, что вчера сосед из 226 говорил? Чего? Сосед из 226 говорил. Давай громче, дебила, блядь! На, а знаете, что вчера сосед из 226 говорил? Что говорит, это... не собираете. Нет, что говорит, эту старуху надо выгнать из этого, из... Из подъезда, выгнать, говорит, их надо. Курдюков. Чего с подъезда? Курдюков, говорит, из подъезда выгнать надо. Давно бы выгнали. Да. А говорит, они, говорят, к вам это, ночью приходили, замки ломали. Нихуя не слышу. Так вот, наверное, слух плохой, говорит, замки, говорит. Не слышу! Замки, говорит, ломали тебе. Замки, говорит, Курдюкову приходили ночью и ломали вам замки. Чего взломали? Замок ломали. А? Ну как у вас дверь-то открывается? Открывается. Так, ладно. А вот смотрите, вот они говорят, у них Руслан каждый день сидит у Курдюковых.